Глава вторая. Программа «Время». Татьяна Лунина вернулась из Крыма в Москву утром, а вечером уже появилась на голубых экранах. Помимо своей основной тренерской работы в юниорской сборной по легкой атлетике, она была еще и одним из 7 спортивных комментаторов программы «Время», то есть она, Татьяна, сия, была личностью весьма популярной. Непревзойденная в прошлом барьеристка, 110 метров сумасшедших взмахов чудеснейших и вечно загорелых ног, полет рыжей шевелюры и финишный порыв грудью к заветной ленточке. Она унесла из спорта и рекорд, и чемпионское звание, и если звание, что естественно, на следующий год отошло к другой девчонке, то рекорд держался чуть ли не 10 лет, только в прошлом году был побит. Она вернулась в Москву, взбаламученная неожиданным свиданием с Андреем, ведь решено было еще год назад больше не встречаться, и вот все снова. Весь полет думала о нем, даже иногда вздрагивала, когда думала о нем с закрытыми глазами. А глаза и открывать-то не хотелось. Она просто обо всем на свете позабыла, кроме Андрея. И уж прежде всего позабыла о своем законном супруге, супружнике, или как она его попросту называла, суп. Однако он-то о ней, как обычно, не забыл, и первое, что она выделила из толпы за таможенным барьером, была статная фигура супруга десятиборца. Приехал встречать на своей «Волге» со всем своим набором московского шика, замшевым пиджаком, часами Сейка, сигаретами Винстон, зажигалкой Ронсон, портфелем дипломат и маленькой сумочкой на запястье, так называемой «педераской». Чемоданчиком своим, поглядыванием на Сейку, чирканьем Ронсоном, а также озабоченным, туповато-быковатым взглядом муж как бы показывал всем окружающим, возможным знакомым, а может быть и самому себе, что он здесь чуть ли не случайно, просто, дескать, выдался часок свободного времени, вот и решил катануть в Шереметьево, встретить супружницу. Тане, однако, достаточно было одного взгляда, чтобы понять, как он ее ждет, с каким подсасыванием внизу живота, как всегда предвкушает. Достаточно было одного взгляда, чтобы вспомнить о 15-летних отношениях, обо всем этом. Медленное, размеренное раздевание, притрагивание к соскам и косточкам на бедрах, нарастающий с каждой минутой зажим, дрожь его сокрушительной похоти и свою собственную мерзейшую сладость. 15 лет, день за днем, и больше ему ничего не надо. «Вот такие дела, Танька, вот такие, Татьяна, дела», — говорил он по дороге из аэропорта, вроде бы рассказывая о чем-то, что произошло в ее отсутствии, сбиваясь, повторяя, чепуху какую-то нес, весь сосредоточенный на предвкушении. В Москве, конечно, шел дождь. Солнце, ставшее здесь в последние годы редким явлением природы, бледным пятачком висело в мутной баланде над черными тучами, навалившимися на башни жилквартала, на огромные буквы, шагающие с крыши на крышу. «Партия, ум, честь и совесть нашей эпохи». Тане хотелось отвернуться от всего этого сразу. Столь быстрые перемены в жизни, столь нелепые скачки – но она не могла отвернуться и смотрела на тучи, на грязь, летящую из-под колес грузовиков, на бледный пятак и огненные буквы, на боковатый наклон головы, смущенного своим бесконечным предвкушением супруга, и с тоской думала о том, как быстро оседает поднятая Лучниковым сердечная смута, как улетает в прошлое, то есть в тартарары, вечный карнавал Крыма, как начинает уже в ней самой пошевеливаться 15-летнее привычное предвкушение. Он хотел было начать свое дело чуть ли не в лифте, потом на площадке и в дверях, и, конечно, дальше прихожей он бы ее не пропустил, но вдруг она вспомнила Лучникова, сидящего напротив нее в постели, освещенного луной и протягивающего к ней руку, вспомнила и окаменела, зажалась, дернулась, рванулась к дверям. Вот идиотка, забыла, вот ужас, забыла сдать. Нет, придется подождать, милейший супруг. Да нет же, мне нужно бежать, я забыла сдать. Да подожди же в самом деле, пусти же в самом деле. Ну как ты не понимаешь, забыла сдать валютные документы. Какая хитрость, какой инстинкт в позорнейшей возне, в диком супружеском зажиме сообразила все-таки, чем его можно пронять, только лишь этим каким-нибудь священным понятием — валютные документы. Он тут же ее отпустил. Татьяна выскочила, помчалась, не дав ему опомниться, скакнула в лифт, ухнула вниз, вырвалась из подъезда, перебежала улицу и уже, плюхаясь в такси, заметила на балконе полную, немного отчаяния фигуру супруга, статуя Титана с острова Пасхи. В комитете ей сегодня совершенно нечего было делать, но она ходила по коридорам очень деловито, даже торопливо, как и полагалось тут ходить. Все на нее глазели. Среди рутинного служилого люда, свыкшегося уже застоявшейся погодой, она, загорелая, синеглазая, в белых брюках и в белой же рубашке из плотного полотна, костюм, который ей вчера купил Андрей в самом стильном магазине «Феодосии», она выглядела существом иного мира, что, впрочем, частично так и было, ведь вчера еще вечером неслась в литере под сверкающими небесами, вчера еще ночью в Хилтоне мучил ее любимый мужик, вчера еще ужинали во французском ресторане на набережной, смотрели на круизные суда и яхты со всех концов мира, а над ними каждые четверть часа пролетали в темном небе Боинги на Сингапур, Сидней, Дели и обратно. Вот так дохожусь я тут в комитете проклятым до беды, подумала она, и действительно доходилась. Из первого отдела вышла близкая подруга, секретарша Веруля с круглыми глазами. «Татьяна, телега на тебя! Ну, поздравляю, такую раньше и не читала». «Да когда же успели?» «Успели. А кто?» «Не догадываешься». Она догадывалась, да, впрочем, это и не имело значения, кто автор телеги. Она и не сомневалась ни на минуту, что после встречи с Лучниковым явится на свет телега. Поразила ее лишь оперативность. Сразу, значит, с самолета стукач помчался в первый отдел. «Ой, мамочка, там написано, деточка-лапочка, будто ты две ночи с белогвардейцем в отеле жила. Врут, конечно». Они устроились в закутке за марш-бюро, куда никто не заходил, и там курили привезенные Татьяной сигареты «Саратога». Веруля, запойная курильщица, готова была за одну такую сигарету продать любую государственную тайну. «Не врут? Но поздравляю, Танька. Да я не за две, а за одну такую ночь, за полночи, за четвертиночку всю эту шарашку со всеми стукачами нахер бы послала». «Дела», — подумала Татьяна Лунина, так и подумала в манере своего мужа, «ну и дела». Как ни странно, атмосфера комитета со снующими по коридорам бывшими чемпионами успокаивала и бодрила. Все эти деятели спортивного ведомства сами были либо героями каких-либо телег, либо сочинителями, а часто и тем, и другим одновременно. То и дело, кто-нибудь становился невыездным на год, на два, на три, но если за это время не опускался, не спивался, не выпадал в осадок, в конце концов его снова начинали посылать сначала в соц, а потом и в кап страны. Так что, иначе как словом «дела», об этом и не подумаешь, да и думать не стоит. Мысль об Андрее в этот момент Татьяну не посетила. Она подарила Веруле всю парфюмерию, которая у нее оказалась в сумке, и рассказала о белом костюме, который вроде вот и не глядится здесь в Москве, а между тем куплен в феодосийском Мюр-Мерюлизе за 600 тичей, и там-то он глядится. Любой западный человек с первого взгляда понимает, где такая штука куплена. Тут до нее в закуток стало иногда долетать ее собственное имя. «Лунину не видели? Говорят, Таня Лунина здесь. Сергей Павлович спрашивал, не здесь ли товарищ Лунина». Она поняла, что нужно побыстрее смыться. Какая странная жизнь, вздохнула прыщеватая лупоглазенькая Веруля. Ведь здесь за такой костюм и двадцатника не дадут, а джинсовка идет за 200. Сколько стоит, Танька, в Крыму джинсовый сарафан с кофточкой? 35 тичей, с полной осведомленностью, сказала Татьяна. А на сейле можно и за 20. Ах, как странно, прошептала Веруля. Тут прошел по близкому коридору какой-то массовый топот. Голоса, стук дверей, и сразу все затихло. Началось собрание. Татьяна тогда быстро расцеловала погруженную в размышления Верулю, выскочила в коридор, прошлепала вниз по лестнице, распахнула двери в переулок и увидела напротив зеленую «Волгу» и за рулем истомившегося ожиданием супруга. «Ну, ничего не поделаешь», — подумала тогда она и направилась к машине. Наличие телеги в секретном отделе как бы приблизило к ней мужа, и в предстоящем совокуплении уже не виделось ей ничего противоестественного. И все-таки опять сорвались у супруга сокровенные планы. Какие-то злые силы держали его сегодня за конец на вечном взводе. Эдакие сверхнагрузки, перегрузки не всякий и выдержит без соответствующей подготовки. Едва они подъехали к своему кооперативу на бетонных лапах, «Чертог любви», так его застенчиво называл в тайниках души бывший десятиборец, как тут же у него сердце ёкнуло. У подъезда стоял Рафик с надписью «Телевидение», а на крыльце валандались фраера из программы «Время», явно по Танькину душу. Оказалось, некому сегодня показаться на экране. Из всех спорткомментаторов одна Лунина в городе. А если бы самолет опоздал, тогда как бы обошлось? Тогда как-нибудь обошлись бы, а вот сейчас никак не обойдемся. Логика, ничего не скажешь. Что же это за жизнь такая пошла? Законный супруг, законной супруге целый день не может вправить. Какой-то скос в жизни, неполный порядок. Даже Татьяна немного разозлилась, и, разозлившись, тут же поняла, что это уже московская злость, и что она уже окончательно вернулась в свой настоящий мир. А Андрей Лучников снова, в который уже раз уплыл в иные, не вполне реальные пространства, куда вслед за ним уплыл и Коктебель, и Феодосия, и весь Крым, и весь западный мир. Тем не менее, она появилась в этот вечер на экранах на обычном фоне Лужников, какая-то невероятная и даже идеологически не вполне выдержанная. Она читала дурацкие спортивные новости, а миллионам мужиков по всей стране казалось, что она вещает откровения Эроса. Супруг имел ее на ковре у телевизора. Он так все-таки умело сконцентрировался, что теперь доводил ее до изнеможения. Он был влюблен в каждую ее жилочку и весьма изощрен в своем желании до каждой жилочки добраться. Надо сказать, что он никогда ее не ревновал. Хочешь романтики — ешь на здоровье, трахаешься на стороне, но и это не беда, лишь бы мне тоже обламывалось.